Москва, 1937 год. Красная папка для НКВД. Перед началом Второй мировой войны немецкая разведка провела немало скрытых подрывных операций против СССР. Цель большинства заключалась в том, чтобы опорочить высшие круги Красной армии, вызвать недоверие Сталина к своим командирам. Одной из таких удачных операций руководство Вермахта осталось особенно довольно. В шпионаже в пользу Германии был обвинен лучший военачальник и военный теоретик вооруженных сил страны маршал Тухачевский. Изучая досье маршала, немецкие разведчики учитывали все нюансы его прошлой военной биографии, его негативное отношение к возрождающейся военной мощи Германии. Обратили внимание на его нескладывающиеся отношения с Климентом Ворошиловым и Семеном Буденным. Изучили их разногласия относительно применения новых видов вооружения, стратегии и тактики ведения боя. Постарались использовать чрезмерную мнительность самого Сталина, который серьезно относился к разным поступавшим сигналам из-за рубежа. Нацелились на Тухачевского не случайно. В отличие от Ворошилова и Буденного, он считал, что в современной войне победит та армия, которая будет иметь сильную авиацию и бронетанковые войска. В 1935 году именно он первым в истории Красной армии провел учения с применением воздушного десанта. Он поддержал предложение Сергея Королева об организации реактивного института для создания собственного ракетного оружия. Георгий Жуков оценивал Тухачевского как выдающегося военного мыслителя, назвал звездой первой величины в плеяде военных. Все началось с разговоров. Якобы в Берлине в 1937 году стали распространяться слухи о существовании среди генералитета Красной Армии оппозиции советскому руководству. И хотя был очевиден наивный, примитивный и явно провокационный характер этой информации, о ней по каналам советского посольства доложили Сталину. Далее, для поддержания достоверности запущенной ДЭЗы, немцы довели свое мнение до руководства Франции и Чехословакии, которые поддерживали хорошие отношения с руководством СССР. Сведения о якобы готовящемся заговоре советских генералов пришлись ко двору. Скорее всего, французы и чехи решили поучаствовать в игре с заговором. Президент Чехословацкой республики Эдуард Бенеш и министр национальной обороны Франции Эдуард Даладье по дипломатическим каналам предупредили Москву о возможной измене, доложили Сталину. Этот сигнал был воспринят уже серьезно. К этому следует добавить письмо корреспондента «Правды» в Берлине, который, узнав, что среди высших офицеров Вермахта якобы уже говорят о связях командного состава Красной Армии с фашистской верхушкой, тоже передал свою информацию. Она поступила к Мехлису, в то время главному редактору «Правды», от Мехлиса на стол Сталину. Если рассматривать трезво и непредвзято, то абсурдный характер всех этих информаций очевиден. Никогда немецкие офицеры не стали бы распространять слухи, которые порочили бы их в связях с коммунистическими генералами. С какой стати по дипломатическим каналам надо было предупреждать Москву? Неужели в Москве не замечали заговор, а в Париже и Праге заметили? Знали кто, с кем и против кого? Увы, в Москве поверили присылаемым из-за границы сообщениям. Как позднее в своих воспоминаниях писал бывший шеф нацистской разведки Вальтер Шелленберг, русские захотели получить досье о заговоре красных генералов. В Берлин послали специального представителя НКВД. Его познакомили с людьми, которые располагали информацией. Эти люди, сотрудники Абвера, предложили выкупить у них красную папку за 3 миллиона рублей золотом. Неслыханная сделка. Русские заплатили, забрали папку и увезли в Москву. Это были документы, сфабрикованные нацистской разведкой. Они и стали решающим доказательством виновности красных генералов. 22 мая 1937 года Тухачевского арестовали. На это было прямое указание Сталина. Никакой санкции прокурора или постановления суда. Маршала обвинили во всех возможных грехах. В организации антисоветской троцкистской организации в Красной Армии, в шпионаже, в заговоре. Допрашивали с применением пыток. Тухачевский дал признательные показания. Но это его не спасло. 12 июня его, как врага народа, расстреляли. Только через 20 лет он был реабилитирован. За Тухачевским последовали члены специального судебного присутствия. Яков Иванович Алкснис, Иван Панфилович Белов, Василий Константинович Блюхер, Елисей Иванович Горячев, Павел Ефимович Дыбенко. За ними почти весь состав Главного военного совета при Наркоме обороны СССР. Из 86 членов в живых оставили только 7. Кого напугали? Естественно, своих. Немцы остались очень довольны, добившись желаемого результата. Осечка у них произошла в другом. Деньги, которые им передали из НКВД, оказались меченными. И когда немецкие разведчики стали ими пользоваться, их быстро вычислили и разоблачили. Но эти потери были несравнимы с потерей высшего командного состава России накануне Великой Отечественной войны.